Его слова были как пощечина. Я лишился дара речи. Но поскольку Ленин уже исчез за дверью, это не имело большого значения. Прежде всего, я чувствовал себя дураком, и я вдруг ощутил пронизывающий холод. «До дома далеко», — подумал я, — «выпью-ка чего-нибудь согревающего». В кабаре «Вольтер», конечно, я и нашел Магду Дамрош. Думаю ли я, что Ленин был в Цюрихе исключительно для того, чтобы показать мне кабаре «Вольтер»? Конечно, нет. Ему предстояло служить большей цели на всемирной исторической сцене. Но как я могу усомниться в том, что в описанную минуту наши с ним цели сблизились? «Подыщите себе хорошенькую девушку», — сказал Ленин, не подозревая о цели. И я, не подозревая о цели, вошел в кабаре «Вольтер». Позвольте мне проиллюстрировать свою мысль иначе. Однажды вечером, несколько месяцев спустя, я обедал с Магдой в ресторане у Белого Креста. Вечер не удался. Она нашла много поводов для недовольства: мой педантизм, моя страсть к порядку. Даже костюм мой был ей не по вкусу. В таком мог бы щеголять ее дед. Так она меня обычно изводила. Наше внимание привлек другой стол, где сидела веселая мужская компания. Там смеялись, перебрасывались шутками на французском, итальянском, немецком и на латыни, пели песни и все в полный голос, не принимая во внимание, как мне показалось, остальных посетителей. Одного я выделил как коновода. По крайней мере, он был самым голосистым. Человек лет на 10 старше меня, бледный и тощий, с длинным, напоминающим месяц, лицом, в толстых очках и с усами. Ни один из языков не был ему родным, но на всех он говорил бегло и с характерной напевностью. Смеясь, а случалось с ним это часто, он закидывал голову и широко открывал рот. Было в нем что-то от обносившегося денди. Он смахивал на жиголо с дешевого курорта. Он сидел, изящно скрестив тонкие ноги, и на подошве его туфли хорошо видна была большая дыра. Один раз он запел приятным, хоть и довольно тонким голосом, скабрезную французскую песенку, немало развеселив этим товарищей. Конечно, они были без дам, но в ресторане дамы были. Никто, однако, не возражал, и меньше всех моя Магда, которая смеялась бесстыдно и даже подняла бокал в его честь. Я счел его неотесанным мужланом. Уже в другой жизни, листая иллюстрации в классической биографии Элмана, я к великому моему смущению обнаружил, что этим неотесанным мужланом был великий ирландский писатель Джеймс Джойс. Как раз тогда, в 1916 году, трудившийся над своим несравненным «Улиссом». Если не принимать во внимание Магду Дамрош, разве не предпочел бы я знакомство с Джеймсом Джойсом знакомству с Владимиром Ильичем Ульяновым? Очутиться в кружке Джойса? Гению дозволено иметь свои причуды. Но, очевидно, увы, не было цели в нашем знакомстве.